Он в дороге. Вот все, что знаю я, но он здоров и скоро сам прибудет. И не только в дикции тут дело. Во всем посыле тела, в направленности всей энергии. Отелло надо сделать тихим спектаклем, без актерского надрыва, без эффектных мизансцен. Теперь шумность часто принимают за современность. Надо найти нормальную форму для этой как бы экстравагантной заморской истории, вывести простой и понятный смысл из нее. Лишить эту пьесу привычного сценического пространства. Думает, раз мол Шекспир, то должно быть эффектное пространство. Насколько пространство нужно именно этой пьесе? Нужно сконцентрировать ее содержание. И не обгонять псевдотрагической игрой или псевдотеатральным подстегиванием простой и понятный сюжет. Придерживать ложный темперамент и ложные фантазии, чтобы они не заглушили ясность. Вот именно, должно быть ясно, как на ладони. Сегодня после вечерней репетиции я зашел посмотреть момент одного из наших классических спектаклей. Так много ходили и многое невнятно разговаривали. Все происходило в полутьме. И было загадкой, зачем все это? Впрочем, подумал я, будет, наверное, место, когда и здесь все станет ясно. Но почему надо так долго сидеть и ждать этой ясности? Что же пока смотреть? Неразборчиво, много, темно, далеко, а надо, чтобы было светло и близко, и очень понятно, чтобы в любой момент войти в зал и застыть от понятности. Даже про тайну должно быть понятно, что это, мол, тайна. И еще не должно быть банальности в форме, чтобы все сочетания были точны, чтобы этот актер, например, объяснялся в любви именно в этом месте, а не так, что можно и там, где угодно, чтобы стало закончено все, чтобы было все найдено. Тогда, возможно, имеет смысл работать в театре. А в противном случае стыдно, мизерно как-то. Надо, чтобы было искусство, а не просто ремесленно сбитая вещь. Надо иметь возможность гордиться потом своей работой и знать, что другие тоже ценят ее уникальность. И надо бояться попасть в число создателей тех зрелищ, которые приходят смотреть случайно, без надежды увидеть тебя, а просто так, от нечего делать, в пустой вечерок. Мы всегда все на грани этого ужаса. В этой яме столько наших работ. Хотя всегда найдется и тот, кто похвалит. Но сам-то ты должен знать, где и в чем эта яма. О, сколько спектаклей, фильмов и книг в этой яме! Гораздо больше, чем вне ее. Способность себя разругать и додумать все до конца — вот спасение от ямы. Но многим яма это приятно, ибо они другого не знают, и важно сидят там со своим ремеслом. Вечером снимаю «Милого лжеца», а утром смотрю своего «Отелло». Невольно приходят в голову какие-то сопоставления. Первое впечатление от съемок состояло в том, что актеры декламируют. Удивительно, думал я, что мхатовская школа превратилась постепенно в подобие школы романтической. Когда-то ведь МХАТ боролся с декламацией малого. Он приблизил театр к нормальной жизни простых людей. Но вот проходят долгие годы, и то ли жизнь становится снова и снова проще, то ли артист слегка забывает о жизни и входит в некий абстрактный тон. На первых съемках я слышал пафос, но не всегда мог понять, чем идет речь.